Малыш сначала радовался, но потом, видя, что родители выполняют любую прихоть, уже и сам не знал, чего желать, и все чаще смотрел на новые игрушки без интереса. Наконец он заявил: «Ничего не хочу». И родители, совсем потеряв голову, испугались, не заболел ли их сынок. Миновало 7 недель. Супруги приобрели участок на кладбище Тама. Прежде у молодой семьи не было в этом необходимости. Масару договорился со своими родителями, что прах Ясуи тоже будет захоронен здесь, в Токио, пусть сестра сопровождает детей после смерти. Опасения Томоко по поводу собственного бессердечия оказались напрасными. С каждым днем горе давило на нее все сильнее. В один из дней супруги, взяв с собой Кацу, отправились посмотреть на купленный участок. Уже стояла ранняя осень. Говорят, что у мужа и жены, проживших вместе больше 3 лет, все серьезные темы для разговоров исчерпаны, но беда, произошедшая с семьей Якута, наложила на каждого из супругов свой мрачный отпечаток. Особенно это становилось заметно, когда они отправлялись куда-нибудь вместе. Посторонним могло показаться, что эта пара сошлась, привлеченная серьезностью и угрюмостью друг друга. День выдался славный, высокое небо уже не дышало зноем. Память подчас играет с нашим сознанием странные шутки, путая времена и наслаивая их одно на другое. Во время поездки Томоко дважды испытала на себе это свойство памяти. Возможно, во всем был виноват прозрачный, пронизанный солнцем воздух. Он сделал полупрозрачным, подсознательный в душе Томоко. За 2 месяца до трагедии Масару, как уже упоминалось, угодил в автоаварию. Он остался невредим, но с тех пор Томоко в машину мужа садиться перестала и детям не давала. Сегодня семейство тоже отправилось поездом. На станции М надо было пересаживаться из электрички на маленький местный поезд, ходивший до Тама. Масару поднял Кацуо на руки и шагнул из вагона на перрон первым. Томоко же замешкалась, пассажиров было много, еле успела выскочить, двери захлопнулись прямо за ее спиной. Услышав свисток дежурного и скрежет закрывающихся дверей, Томоко вскрикнула и пыталась удержать створки. Ей показалось, что в тамбуре остались Киё и Кейко. Масару встревоженно схватил жену за руку и потянул за собой. Она кинула на него враждебный взгляд, словно на полицейского, посмевшего тащить ее куда-то на глазах у толпы. Впрочем, наваждение тут же прошло. И Томоко объяснила мужу, что с ней случилось. Масару стало неприятно. Он решил, что она ломала комедию. Прав ли был Масару? Подобное импульсивное чувство вполне может возникнуть, разбуженное воспоминанием, знакомым жестом или повторением пережитой прежде ситуации. Душа Томоко воспротивилась, правда, весьма неуклюже, безжалостной нетерпимости жизни. Допотопный локомотив, ходивший до станции Тама, привел маленького Кацуо в восторг. Спереди у паровозика торчала широченная труба, а сам был какой-то кургузой и одновременно высокий, словно стоял на гетто. Гетто — деревянная обувь на высоких подставках. Рама-окошко, из которого высовывался машинист, до того почернела, что, казалось бы, она сделана не из дерева, а из антрацита. Провоз долго пыхтел, чихал, скрежетал зубами и, наконец, побежал вперед мимо скучных загородных садов и полей. Томоко впервые оказалась на кладбище Тама и поразилась светлой, беспечальной картине, открывшейся их взору. Какой простор отдан во владение мертвым! Какие красивые газоны, какие зеленые аллеи, какие широкие дорожки! И это бескрайнее, пронзительно синее небо. Город мертвых показался ей куда опрятнее и упорядоченнее города живых. Раньше они с мужем жили, никак не соприкасаясь с подобным миром, а теперь получили право бывать здесь часто. Эта мысль не вызывала у Томока ни малейшего ужаса. Надо сказать, что хотя ни Томоко, ни Масару об этом не задумывались, их скорбная жизнь, на первый взгляд окрашенная в один только черный цвет, в то же время давала им своего рода ощущение стабильности, безопасности. Она была неизменна, ясна, почти утешительна. Супруги уже свыклись с своей утратой. Как бывает с людьми, смирившимися с непоправимым, им казалось, что ничего более страшного произойти уже не может. Участок, купленный Масару, находился в дальнем конце кладбища, и все трое взмокли от долгой ходьбы. Супруги с любопытством осмотрели гробницу прославленного маршала и даже улыбнулись, увидев огромное надгробие какого-то новориша, разукрашенное зеркалами. Томоко прислушивалась к тихому жужжанию осенних мошек, вдыхала аромат курений, смешанный с запахом листвы, и вдруг, поддавшись настроению, сказала: «Как же хорошо! Киё и Кейко, не будет тоскливо, вон какой тут простор. Я дура, да? О чем думаю?» У Кацуо пересохло в горле. По дороге им попался высокий темно-синий обелиск с фонтанчиком для питья. По бетонным ступеням, кругом спускавшимися к дорожке, стекала вода, внизу темнело влажное пятно. Несколько детей, прислонив к обелиску свои сачки, наверное, не ловили на кладбище бабочек, пили воду, брызгались, толкались, кричали. Струйки вспыхивали на солнце бледными мимолетными радугами. Кацуо рос самостоятельным мальчуганом. Ему тоже захотелось попить воды из фонтанчика, и, воспользовавшись тем, что мать не держала его за руку, он побежал к обелиску. «Куда?» — пронзительно вскрикнула Томоко. «Пить!» — буркнул Кацуо, не оборачиваясь. Мать бросилась за ним и схватилась сзади за ручонки. «Больно!» — запищал малыш. Ему вдруг стало страшно. А вдруг сзади его схватило и держит какое-нибудь чудовище? Томоко присела на корточки и повернула сына лицом к себе. Кацуо смотрел на нее, а на отца, успевшего уйти вперед и теперь удивленно наблюдавшего эту сцену. «Эту водичку пить нельзя, у нас есть своя». Томоко поставила на колено сумку и стала отвинчивать крышку термоса. Наконец они дошли до своего участка. Эта часть кладбища была еще совсем новой, все могилы остались позади. Кусты и деревца, чахлые и жидкие, росли редко, но, если приглядеться, в посадках намечался определенный рисунок. Пепел пока хранился в храме, и будущее надгробие еще ничем не было отмечено, просто квадратный клочок земли, обозначенный натянутой веревкой. «Всех троих сюда положат». Его слова не вызвали у Томоко нового прилива скорби. «Как могут случаться вещи, настолько неправдоподобные?» — думала она. «Ну, утонул в море ребенок, это сколько угодно, вполне возможное дело, но чтобы сразу три человека, бред какой-то. Другое дело, если, скажем, 10 000, в стихийном бедствии или в войне ничего бредового нет». Одна смерть — это серьезно, 100 смертей — тоже нелепо, когда происходит ни то, ни сё. Душа Томоко никак не могла найти меру, с которой следовало подойти к трагедии. Томоко то старалась вовсе не думать о гибели Ясуэ, то представляла себе Киё и Кейко одинаковыми, как бы двойняшками. Здесь, возле будущей могилы, привычные мысли овладели ею с новой силой. Она все боялась обделить скорбью одного из погибших детей. Прежняя, счастливая Томоко никого не выделяла из малышей. Теперь же ее мучила странная нравственная рефлексия. Раньше она не скупилась на материнскую любовь, не задумывалась о ней, да вот со скорбью страшилась переборщить. нарушить равновесие. Скорбь наиболее эгоистична из всех чувств. Снова и снова Томока пыталась сгоревать по Киё и Кейко, как если бы они являли собой одно целое, и эти попытки постепенно лишали горе самой сути, делали его абстрактным. «Но почему же трое?» — воскликнула Томока. «Какая нелепость! Но почему? Почему?» «Трое слишком много для одной семьи и слишком мало для человечества. И никакой общественной значимости, ни гибель при исполнении служебного долга, ни гибель на поле брани, никому не нужная, абсолютно частная смерть. Чисто женский эгоизм ставил Томоко в тупик перед загадкой этого числа три. Масару, как мужчина и существо более социальное, давно уже понял, что на свершившуюся трагедию удобнее смотреть глазами общества. Наоборот. И слава богу, что смерть близких не была насильственной. Во второй раз с наслоением времени Томока столкнулась на обратном пути, возле станции. До поезда оставалось еще минут 20, они гуляли по площади, и Кацуо попросил купить ему игрушечных тануки. Матерчатые зверьки, выкрашенные в коричневый цвет, с пришитыми ушами, хвостами и глазами, висели на ниточках. — Смотри-ка! — воскликнула Томоко. — Этих тануки продают до сих пор. — Да, похоже, нынешним детишкам они тоже нравятся. Надо же, я их девчонкой помню. Томоко купила у маленькой старушки тануки и дала его к отцу. Внезапно она поймала себя на том, что оглядывает соседние прилавки, высматривая игрушки для Киё и Кейко. — Ты что? — спросил муж. — Сама не пойму, что со мной сегодня творится. Вдруг подумала, что остальным тоже хорошо бы подарки купить. Томоко подняла белые пухлые руки и силой потерла глаза и виски. Ноздри ее задрожали, она была готова разрыдаться. — Ну ладно, ладно, ну и купи, — умоляющим голосом поспешно произнес Масару. — Поставим дома, на алтарь. — Не нужно. — Ни к чему это. Надо было покупать, когда мне вдруг поверилось, что они живы. Томоко прижала к лицу платок. — Мы-то живы, а они умерли, — думала она. — Какая страшная несправедливость. Как это, оказывается, жестоко оставаться в живых. Она еще раз обвела взглядом привокзальную площадь, красные флажки над дверями ресторанчика, сверкающие белизной мраморные плиты у входа в похоронную контору, почерневшие сёдзи вторых этажей, черепичные крыши, небо, синего которого к вечеру приобрела прозрачность фарфора. «Как отчетливо видна любая мелочь», — подумала Томоко, — «этот жестокий мир до того спокоен, что притупляет любое, самое глубокое чувство».